каким непременно должен казаться, хоть я и в самом деле пустой человек. И если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос. Из собственного любопытства, им и кончим. Этот вопрос мне как нарочно 2 часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил, но посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словцо это очень у нас знаменательное. Его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об этом ужасном убийстве 6 человек, этим молодым человеком, и о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову убить этих 6 человек. Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Ну так как, по-вашему, будет? Это извращение понятий и убеждений, это возможность такого кривого и замечательного взгляда на дело. Есть ли это случай частный или общий? Все захохотали. Частный, разумеется, частный, засмеялись Александра и Аделаида. И позволь опять напомнить, Евгений Павлович, прибавил князь Ще, что шутка твоя слишком уж износилась. Как вы думаете, князь? Не дослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд Льва Николаевича. «Как вам кажется, частный это случай или общий?» «Я, признаюсь, для вас и выдумал этот вопрос». «Нет, не частный», — тихо, но твердо проговорил князь. «Помилуйте, Лев Николаевич!» — с некоторой досадой вскричал князь Ще. «Разве вы не видите, что он вас ловит? Он решительно смеется, и именно вас предположил поймать на зубок». «Я думал, что Евгений Павлович говорил серьезно», — покраснел князь и потупил глаза. «Милый князь», — продолжал князь Ще, — «да вспомните, о чем мы с вами говорили один раз, 3 месяца тому назад. Мы именно говорили о том, что в наших молодых, новооткрытых судах можно указать уже настолько замечательных и талантливых защитников, а сколько в высшей степени замечательных решений присяжных. Как вы сами радовались, и как я на вашу радость тогда радовался. Мы говорили, что гордиться можем, а эта неловкая защита, этот странный аргумент, конечно, случайность, единица между тысячами». Князь Лев Николаевич подумал, но с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко выговаривая, ответил: «Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выразился Евгений Павлович, встречается очень часто, есть гораздо более общий, чем частный случай, к несчастью. И до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то, может быть, не было бы и таких невозможных преступлений, как эти». «Невозможных преступлений? Но уверяю же вас, что точно такие же преступления, и, может быть, еще ужаснее, и прежде бывали, и всегда были, и не только у нас, но и везде, и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них. Потому-то и кажется, что эти преступники теперь только и появились. Вот в чем ваша ошибка. Чрезвычайно наивная ошибка, князь, уверяю вас». Насмешливо улыбнулся князь Ще. «Я сам знаю, что преступлений и прежде было очень много, и таких же ужасных. Я еще недавно в острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступники, чем этот,